Глава 42. Когда вечером все вернулись домой, то, к своему удивлению, застали там задумчиво поглаживающего котов Бада. Тот сидел в кресле и смотрел куда-то внутрь пространства, даже не включая свет. «О, какие люди! А ты чего не со своим гаремом? Неужели так быстро охладели друг другу?» Валерия мимоходом провела рукой по рыжим дредам и легонько дернула за один. Кпинга перевел на друзей расфокусированный взгляд желтых глаз. «Да нет, все просто прекрасно. Даже слишком. Задумался просто». Он пожал плечами и продолжил гладить Мымрика. «Как сами-то погуляли? Сильно устали?» «Мау-мяу. Мно-мау. И мяусно», — первой затараторила Машка. «И все как мяусик». «Круто», — улыбнулся Кпинга ребенку. «Что прям, все черненькие?» «Мау!» — кивнула девочка. «Не пытались детей прихватизировать?» — спросил рыжий Оксана, осторожно перехватывая Барса, задремавшего на плече у Имеичи. «Кто нам так старшенького умотал?» «Никого они не прихватизировали. Дети сами не отлипают», — хмыкнул Ксандр. «Магия у них какая-то, не иначе. Даже Барсика раскачали всем орущим коллективом. Он с ними летку-енку танцевал. Ты вообще представляешь себе этого серьезного мужчину танцующим, а гуськом в присядку?» «Прародители дорогие!» То ли ужаснулся, то ли восхитился Бат. «Что они с ребенком сделали? Ксан, ты же сам говорил, что ему пока нельзя серьезных физических нагрузок, потому что он резко начал расти и догонять свой реальный возраст. Барсик мелкий, ты живой?» «Да не было там серьезных. Только веселые», — хмыкнула Валерия. «Мы следили, Ксан даже сканер протащил на елку контрабандой. Но я впервые видела и слышала, как этот ребенок хохочет. Не переживай так». «Я хочу спать», — не отрывая глаз, пробормотал пацан, удобнее устраиваясь на руках у отца. «И есть», — добавил он немного погодя. Но глаза все равно не открыл, открыл рот. «Хм. Их там еще и не кормили за весь день?» — нахмурился Кпинга. «Да сейчас тебе!» Ксандр быстро достал коробки с быстро растворимыми, супернатуральными и очень витаминными кашами и принялся колдовать над двумя тарелочками. «Тарелками? Большими? Раза 4 или 5?» Он оглянулся на Валерию и так кивнула. «Детям не до еды было. Они клевали и убегали». «Клевали — это ты погорячился. Нормально они ели. Просто тратили больше», — задумчиво констатировала его жена, раздевая дочку. «Игры на свежем воздухе, эмоциональный подъем, беготня, летка-енка это. Потом Деда Мороза по тундре гоняли. Вместе с оленями. Весело. Но энергии надо много, причем не просто скверны. Всем с едой давали кубики». Да и эти их смешные деревянные звери все время крутились в самой гуще детворы, моментально подпитывали каждого, кто истощался. «И все равно я им не доверяю», — буркнул Ба, аккуратно дуя на ложку с кашей и отправляя ее в открытый рот сыну. «Мяу, еще на юку?» — спросила у него Маша, а Барсик смешно закивал, не отрывая глаз и не закрывая рта. «Там через год, кажется, теперь только. Посмотрим по вашему поведению». Чуть смягчился Кпинга. «Кстати, пленного-то видели?» «Кого?» — не поняла Валерия. «Да брательника моего двоюродного со стороны белых мечников, вероломно похищенного и насильно удерживаемого», — уточнил Кпинга. «А, нет. Он с похитительницей, то ли в Москве, то ли в Японии, я не очень поняла. Подозреваю, у него там своя летка-енка и все такое прочее», — хмыкнула Холера. «О, смотри, все съели». Между тем обрадовался Ксандр. «Теперь мыться и спать». «Нет, я сказал мыться и спать, а не хныкать и брыкаться». «Рыжий, давай мне своего, заодно прополощу». «Да мы и сами справимся, да, Барс?» «Ты свою-то не урони», покачал головой Ба и, подхватив малышку на руки, пошел в сторону своих комнат. «Так, пилот, слушай мою команду. После дозаправки звездолет «Барсиарий» отправляется в ангар для чистки обшивки и последующей стоянки для восстановления ресурсов двигателей. «Есть, капитан», — широко зевнув, ответил ребенок. «Только двигатели совсем на нуле. Берите на буксир». «Кто бы сомневался, что ты на мне будешь теперь до окончания академии ездить», — пробухтел Кпинга, унося своего мелкого в специально пристроенную к его покоям персонально бартиковую ванную комнату. «Хорошо иметь в родне прародителя». Некоторые бытовые вопросы решаются на раз, два, три. С другой стороны, жена древнего теперь не просто в гости приходит, а чуть ли не поселилась в их с Ксаном берлоге вместе со своим приемным сыном. Так что тут еще прародитель надвое сказал. А? Тормоз. Надо просто озадачить Кекса. Еще и для них покои пристроить. Там поглядим, останутся ли гости надолго. А лишняя комната всегда пригодится. Уже поздно ночью, когда все в доме окончательно угомонились и заснули, Бат лежал в постели с открытыми глазами, закинув руки за голову и думал. Ему было о чем поразмышлять. Сегодня ему предложили привязку. Неофициально, без расшаркиваний и церемоний, как это происходило в кланах, а молча подергали за энергетические потоки. Вот так вот просто, без слов и признаний в желании разделить вечность. Ненавязчиво и ни на чем не настаивая, но достаточно явно и демонстративно. И вот тут начинались те самые душевные терзания, которых рыжий Кпинга всегда старался по максимуму избегать. Обе девушки ему нравились, и не просто нравились, очень нравились. Они были крутые, заводные, яркие, интересные и при этом умные и достаточно добрые, идеальные мастера на первый взгляд. Только вот как бы Ба не кичился желанием создать гарем, за потоки рыжего трогала Джанна, а смотрел он больше на ее темноволосую сестру. Он сам не понимал, почему его тянет именно к той девушке, которая никак не выказывает ему чего-то большего, чем чисто дружеский интерес. Может, тянет именно потому, что недоступна? Но нет, не настолько же он примитивен. Или все же вот ржа. А еще есть кот. В смысле швей, Дженсен. И эта схожесть имен сестер и исчезнувшего воздыхателя Кпингу тоже очень напрягала. Он на волне адреналина и новых впечатлений не сразу о ней задумался, но когда додумался, завис окончательно. Если это все же поменявший тело швей, то кто из них? Если подумать, те осторожные, но явные касания, они были знакомы. Учитывая целеустремленность и настойчивость иномирного пришельца, логично предположить, что швея — это рыжая Джанна. Но смог же парень стать котом? Что ему мешало стать девушкой? Тем более почти такой же рыжий, как самба, и с такими же дредами. Только в поведении очень уж заметная разница. Иномирный швей, который через слово выдавал такое, хоть стой, хоть падай, и вполне адекватная, нормальная, уверенная в себе — и очень разумная девушка. Не похожа совсем. Так, может, Джи? Эта сумасбродка пару раз умудрилась поставить Кпингу в тупик своими комментариями. Но она как раз не рвется пощупать рыжего ни за энергетические потоки, ни за какое-либо другое место. Ей, похоже, интереснее просто тусить, веселиться, рисковать и ходить на охоту, чем, искать себе партнера на вечность. А еще есть Фил и Тайка. Их двое, и они — одна швея. И получается, ничего не получается. Не могут же они обе быть одним швеем. Зачем? У Фила Тайки причины раздвоиться были, настоящие и существенные. А у Дженсона? Да и друзья-то раздвоились на мастера и оружие. По каким-то там ведомым только прародителю законам. А тут два абсолютно разных мастера. Вообще умнее всего было бы отойти в сторонку, взять паузу, но подумать, а не лететь с разбегу в странную путаницу. Та, которая настоящий швей, просто должна последовать за ним или нет? Кто знает, что именно этой иномирной сущности от него надо? Может, и бросить? Один раз уже ж оставил. Ну и что, что сам прогнал? Мало ли, тьфу. Рассуждение, как у капризной нимфетки с ПМСом, самому противно. Короче, Ба трезво оценивал ситуацию. он уже влип. Остановиться или тем более порвать контакт он не сможет. Не сможет и все. А если его мысли — одна сплошная глупость, и девчонки — это просто девчонки? Только он разойдется и согласится на привязку с Джа, а еще лучше зацепит, заинтересует и соблазнит Джи, возьмет и вернется кот. В смысле швей. И... А!